забубенивает. Такие вот выкрутасы случаются. А то еще друг, сволочь, заманил меня на зимнюю рыбалку, псулив кучу рыбы. Пошли мы на реку, мороз крепчает, вьюга завывает, но просто черт знает, что за погода происходит. Начали до воды добираться. Долбили-долбили часа два, покуда земли не достигли. Мы натурально до речки-то еще не дошли. А когда, наконец, добрели до нее, то увидели, что лед на ней вовсе отсутствует, но льдины все же шныряют. Он и тут меня подбил со льдины половить. Я скок на дну, она, не будь дурой, кувырк. Еле до острова доплыл, а потом бегал, обледенелый, по нему и верещал на все знакомые мне лады. К вечеру снял-таки катер меня за скорушу. Так я все устремлялся в печь корабельную ворваться, еле меня удержали. И такое бывает. Другой раз на лодке осенней порой рыбку удил. Выехал на зорьки, сижу, воздух нюхаю, в камыши гляжу, наслаждаюсь, одним словом, природными ресурсами. А тут бултых, вот такая зараза в кувшинках, чтоб им провалиться. Ну, думаю, ей-богу, брат мой, сом. Подгребаю тише воды к тому месту, снасть осторожненько распутываю, крючки вострю, груз, 5 кирпичей связанных, ток стал опускать за борт со всеми предосторожностями. А тут, откуда ни возьмись, отка из камышей парск, вслед за ней шарах из 2 стволов в кряду над самым, что ни есть, ухом. У меня аж на руки повяли. Груз, нырк, веревка от груза в петлю. И на ноги. Дерг меня в пучину, даже пузырь не пустить напоследок. Эдкие передряги. Правда, охотник-то меня и спас. Но через это вы лучше рыбу на базаре берите. Рыбачить, сами понимаете, себе дороже. Конец рассказа Ричарда «Рыбалка». «Однако время поджимает», — сказал Барабанов. «Пальцев-то раскипятится, да начнет сухонькими ручонками махать, да забегает кругами. Ты знаешь, Маза, при забавной истории, как мы с ним вчера на экскурсию ходили?» «Нет», — сказал Маза. «Тогда слушай. Рассказываю историю про экскурсию Пальцева. Надысь, пошли мы с Пальцевым на экскурсию. А Пальцев прославился тем, что придумывает новые способы научной работы. Вот на этот раз он придумал рассказывать про растения, разнообразные легенды и мифы. Пошли мы, это значит, он возьми да и найди Адонис. Стал тогда рассказывать. Однажды один древнегреческий царь заточил одного юношу в темницу. Тут он осознал, что забыл продолжение. Долго вспоминал, делал вид, что переживал за юношу, и задумчиво закончил. Вот такая сказка. «Ничего не соображает», — подвел итог Маза. «Вот. А на водохране стали купаться. Он неожиданно для себя и предложил. Давайте, мол, отожмемся раз по 30 для бодрости, а? Сам хлоп на живот и давай отжиматься. 3 раза отжался, да побагровел, да глаза выпучил, да затрясся. Вскочил и говорит нам, этак раздосадованно, никакого эффекта. Один Витька увлекся отжиманиями и ничего не заметил, — сообщил Внуков. «Давай каждые 5 минут припоминать», — заворчал Витька. «С ума вы, что ли, сошли?» «Это ты, Витька, с ума сошел», — мягко сказал Николай Марков. «Ты и раньше-то был того, не в себе маленько», — заметил свинья. «А сейчас, видно, и накрылся медным тазом». «Свинья, ты дурак», — вкрадчиво и настойчиво сказал Витька. «Почему это я?» — удивился свинья. Спор начинал приобретать теоретический характер. «Ошибаешься ты, Витька. Ты не спеши. Ты трезво рассуди. Мы ж тебя не торопим. А если желаешь, можешь даже спросить хоть кого. Просто выйди на дорогу и спроси у первого встречного, кто из нас двоих является дураком. и первый же встречный скажет, что дурак ты.